Вскоре запас ментальной энергии Лушина увеличился до 3 миллиардов. Можно было снова заняться культивированием. Бум! В небе вспыхивали ветвистые молнии. Край небесной пещеры, расположенной на вершине горы Бучжоу, начал медленно заполняться разноцветной материей. Воды небесной реки бушевали все меньше, а вот огибающая ясную гору река, напротив, стала более стремительной, поскольку дождь без остановок лил уже 10 дней. Скрестив на груди руки, Лушен, стоя у входа в пещеру, смотрел на танцующий снаружи дождь. Записки бессмертного ясного юга достигли 9 уровня 99 круга. Это был предел в прямом смысле этого слова. Главное тело птицы Вермилион тоже достигло невероятного уровня. Если б древний предок всех птиц Вермилион дожил до сегодняшних дней, он вряд ли смог бы с ним сравниться в силе. Если б у клана птицы Вермилион был король, Лушен бы по праву мог претендовать на это место. Король птиц Вермилион. Мне нравится, как это звучит. Протянув руку, Лушен поймал несколько капель дождя. Капли воды падали на его ладони и скатывались с нее так, словно он был обычным человеком. Думаю, пришло время сделать так, чтобы этот титул стал реальностью. Лушен улыбнулся. После минутного молчания он мягко сжал ладонь. Пыша. Капли воды на его ладонях и пальцах внезапно превратились в бело-золотое пламя. Пламя, просачиваясь сквозь промежутки между пальцев, переплетаясь словно нити, образовывали медленно раскрывающийся призрачный огненный цветок. Среди тычинок сидела маленькая бледно-золотая птица Вермилион. Когда птица Вермилион подняла голову, ее глаза вспыхнули золотым пламенем. Начнем. Лушен, сомкнув пальцы, яростно сжал птицу Вермилион в своей ладони. А-а-а! Вырвавшиеся из его руки языки бело-золотого пламени устремились в небо. Давай, гори! Воздев руки к небу, Лушен дико расхохотался. Бум! Бесчисленные языки пламени приливной волной распространились от него в разные стороны. Живые существа, камни, горы и почва, все исчезло, растворившись в пламени. Пространство начало трескаться. Трещины распространялись по нему, словно паутина. Через них в пустоту просачивался воздух и духовная ци. Пурпурный небесный дворец. Медленно открыв глаза, Хун Цзюнь обвел взглядом пустой зал. «Слушайте мой приказ. Настоящим я жалую Лушену титул верховного владыки птиц Вермилион Ясного Юга, и он становится ответственным за ясное божественное пламя. Теперь вы должны звать его владыкой Ясного Юга. С этого дня он станет повелителем всего видимого и невидимого Ясного Южного Пламени. Перед ним сам собой сформировался фиолетовый нефритовый знак, который, выпорхнув из дворца, начал опускаться в нижние сферы». Глава 929. Псевдосвятой. Часть 1. Бело-золотое пламя пылало так ярко и яростно, что испарился большой участок земли. Все в радиусе нескольких километров от Лушина превратилось в бело-золотой туман. Внешняя часть тумана излучала бело-золотое сияние. Чуть глубже он уже был золотым, а ближе к центру – белым. Белый цвет во всех культурах олицетворял собой нечто чистое в высшее. Поднимаясь к небу, пламя стремительно разгоралось. Большое количество невидимого дыма ветром разносилось в разные стороны. Окруженный пламенем и дымом, с неба спустился фиолетовый нефритовый токен. Рассекая все, что попадалось ему на пути, он опустился в место, где стоял Лушен. Ясное пламя расступилось перед токеном. Его не смогли остановить ни дым, ни высокая температура, ни силовое поле. Когда белое пламя не расступилось, из него показалась огромная белая птица Вермилион, в длину достигающая более 10 тысяч ли. Длина обычной птицы Вермилион никогда не превышала несколько тысяч метров, эта же птица была в тысячи раз длиннее. Все тело Лушина, его ци и божественный дух, дико пылало. Горящая материя сплавлялась в бесформенную, странную субстанцию. Это было кристаллическое вещество, пульсирующее светом, в котором виднелось множество тусклых точек. Он чувствовал жары своим собственным главным телом, и священным телом птицы Вермилион. К слову сказать, священное тело птицы Вермилион смогло улучшиться отчасти благодаря тому, что он смог добыть достаточно ментальной энергии, а отчасти из-за высокой концентрации духовной ци в атмосфере этого мира. Эти два фактора, подкрепленные его собственными способностями, привели к произошедшим качественным изменениям. Оба его тела наполнились необычными, близкими к эйфории ощущениями. Кажется, они оба претерпевали каких-то качественных изменений. Это и есть рождение изначального духа. Иногда Лушину казалось, что его сознание словно смещается, постепенно переселяясь в только что сформированную полупрозрачную субстанцию. Его тело наполнилось небывалой легкостью, словно до этого он ходил с тяжелой ношей, а сейчас освободился от груза. Его изначальный дух, похожий на странную желеобразную субстанцию, продолжал извиваться, постепенно приобретая форму красивого мужчины. Его внешность была такой же, как и у Лушина. Плечи мужчины покрывал золотисто-красный перьевой плащ с длинными развивающимися рукавами. Голову, покрытую длинными черными волосами, венчала золотисто-красная корона. Лицо было холодным и равнодушным, а нефритово-белая кожа – безупречной. Если бы не нестерпимый жар птицы вермилион, наполнявший комнату, и другой наряд, его можно было бы принять за красивую женщину. Свист. Опустившийся в этот момент с неба фиолетовый токен завис в воздухе прямо перед Лушином. Это же. Лушен прищурился. Затем, протянув руку, осторожно сжал ладонью фиолетовый нефрит. В его разум хлынула информация. Пурпурный небесный дворец, Хунцзюнь. Лушен мгновенно уловил скрытый в информации смысл. Это еще что? Меня пытаются завербовать? Он осмотрелся. Под воздействием божественного пламени все вокруг него, разрушившись, превратилась в пыль. Огненные законы достигли точки абсолюта. В подобной экстремальной ситуации, если бы его пламя слишком сильно распространилось, во всей этой вселенной мог бы воцариться и главенствовать всего один закон. Подумав об этом, Лушен, наконец, понял, что в действительности значит путь силы. Понятно, культивирование в рамках законов невозможно. Невозможно самостоятельно прорваться через законы, но можно, используя какой-то один рациональный закон, подавить все остальные. Но на просторах Вселенной не может действовать всего один закон. Когда один закон вытесняет все остальные, фундаментальные основы Вселенной рушатся. Однако, я могу сделать вид, что собираюсь разрушить все законы, кроме одного, и заставить Вселенную дать мне привилегию, доказать свою путь посредством силы. Когда Лушен снова посмотрел на зависший перед ним фиолетовый нефрит, в уголках его губ появился намек на хитрую усмешку. Что же это? Возможно, они решили, что я представляю для этого мира угрозу и отправили мне этот нефритовый знак, чтобы призвать к миру. Лушен не знал, как далеко смог продвинуться. Однако, судя по тому, что сейчас происходило, была вероятность, что он может запустить разрушение этой вселенной. Этот фиолетовый нефрит не появился бы просто так. Изучив вошедшую ему в разум информацию, Лушен, холодно фыркнув, раздавил фиолетовый нефрит. Из наследия птицы вермилион он узнал, что одной из отличительных черт псевдосвятых является связь между божественным духом и вселенной. Они находятся за пределами трех сфер, за пределами пяти элементов. Они разорвали все связи, став независимыми от мира. Это же относится и к святым. Лушен коснулся своего изначального духа. Почувствовал, что в глубине его сознания оставалось еще что-то, связанное с духовной ци. Только в сравнении с тем, что было раньше, эта связь стала намного слабее. Он посмотрел вверх, на небо. Казалось, его глаза, глядя сквозь облака, смотрели на пурпурный небесный дворец, расположенный за пределами 33 небес. Ладно, еще не время, стоило ему подумать, как белое пламя вокруг него внезапно сжалось, а после молниеносно вернулось в его тело. Застилавшее небо пламя в мгновение ока исчезло. Остатки испарившейся породы начали быстро остывать, превращаясь в жидкую магму. По мере остывания магма затвердевала. Она превращалась в вулканическую породу и какой-то стеклоподобный материал. Ясные горы разрушились, и теперь вокруг Лушина, в радиусе нескольких сотен тысяч километров, простиралась равнина. Земля была настолько гладкой, что казалось, ее поверхность была покрыта расплавленным металлом. Огромное белое тело птицы вермилион постепенно бледнело и растворялось. Лушен поправил плащ, после чего, превратившись в свет, взмыл в небо и устремился вдаль. На полпути белый огонь медленно померк, вернувшись к своему изначальному красному цвету. Битва между демонами и ведьмами зашла в тупик. Время от времени происходили столкновения, в которых гибло большое количество демонов и ведьм. По мере того, как война затягивалась, увеличивались потери среди низших демонических богов. Вскоре после того, как Лушен вернулся в небесный чертог, в Нижнем мире, у горы ведьм, разразилась масштабная, кровопролитная битва. Эта битва закончилась гибелью трех демонических богов и двух великих ведьм. Миллионы ведьм и демонов превратились в пепел. Небесный чертог в срочном порядке отправил в Нижний мир нескольких высших богов, чтобы они поддержали Шаньяна, призвавшего силу дождя и создавшего временный барьер. Обе стороны, не договариваясь, остановили боевые действия, встав по обе стороны барьера. Учитывая ситуацию, Лушен больше не мог отсиживаться во дворце птицы Вермилион. Шаньян был сильнейшим демоническим богом небесного чертога. Он израсходовал всю свою силу на создание стены дожды, разделившую демонов и ведьм. Для Лушена это была отличная возможность сделать ход. Недавно захваченный им девятый младенец сейчас был не в состоянии что-либо делать. Он все еще восстанавливал силы после ранения. Поэтому Лушен вызвал Фэйляни и еще двух ничем не занятых демонических богов, чтобы те помогли ему захватить Шаньяна. В отличие от девятого младенца, Шаньян носил титул повелителя дождя, а значит, контролировал силу дождя. Кроме того, он обладал ужасающей скоростью. Если они будут неосторожны и он сбежит, это станет очень неприятным сюрпризом. У Лушена была весомая причина, почему он решил лично принять участие в этой операции. По слухам, Шаньян был демоническим богом, по силе близким к псевдосвятым. Он хотел проверить свой нынешний уровень силы. Если он правильно понимал, псевдосвятые были существами, прорвавшимися сквозь границу своего тела и способными влиять на законы в пределах окружающего их пространства. Но эти существа были еще недостаточно сильны, чтобы как-то влиять на законы Вселенной. Так что они не соответствовали стандартам обретения святости. Каньон горы ведьм. По обе стороны простирающегося на тысячи миль огромного ущелья, по кроваво-красной равнине, тянулись бесчисленные ряды шатров. По правой стороне стояли черные шатры клана ведьм, окруженные защитными заклинаниями. Периметр патрулировали отряды сильных воинов, возглавляемые великими колдунами. В воздухе над лагерем кружилась иллюзорная фигура человека с головой тигра. Это был фантом одной из 12 ведьм-прародительниц, Цанлян, дочери Грома. На этот раз великую армию возглавлял великий колдун, подчиняющийся этой ведьме-прародительнице. Он заключил союз с племенем Синтянь, которая теперь поддерживала его в борьбе с кланом демонов. Другую сторону ущелья патрулировала группа светящихся зеленым человекоподобных демонов с орлиной головой. Всю территорию лагеря охватывал бело-золотой узор огромной формации. В центре лагеря, окруженный белым туманом, высился золотой шатер, внутри которого, в окружении нескольких демонических богов и генералов, стоял Шаньян. Атмосфера внутри шатра царила гнетущая, а выражения лиц демонических богов были отнюдь нерадостными. Обсуждаемые ранее тактики были реализованы лишь наполовину, ведьмам удалось раскрыть их план. Внезапная атака превратилась в лобовое столкновение. В битве было задействовано огромное количество войск, обе стороны сражались насмерть. Потери исчислялись сотнями тысяч. Я не знаю, как в других зонах боевых действий, но в седьмой зоне тактика ухода от боя недопустима. Это не только мое мнение, но и мнение его величества. В человеческом облике Шаньян был богообразным стариком с белой бородой, одетым в изысканный темно-бордовый халат, расшитый танцующими зелеными птицами. Это была изначальная форма его сущности. «Но, если у нас не будет поддержки, мы проиграем», — сказал уродливый демонический бог. «Мы, демоны, гораздо менее сплочены, чем ведьмы. Многие из нас неуправляемы и непокорны. Когда дело доходит до драки, нам на все наплевать. В поединке мы хороши, можем показать свои навыки, но, когда дело доходит до ближнего боя, это правда. Но если мы сможем сыграть на своих сильных сторонах, чтобы избежать атаки группы ведьм, то у нас появится шанс на победу», — глубоким голосом сказал другой демонический бог. Шаньян уже собирался спросить совета, когда в шатер влетел красный нефритовый знак. Взяв в руку камень, он внимательно изучил его содержимое. «Что здесь делает Фэйлянь?» Шаньян выглядел озадаченным, но вслух говорить ничего не стал. В нынешнее время им бы не помешала сила еще одного демонического бога. Правда, он не мог не задаться вопросом, почему Фэйлянь вдруг покинула небесный чертог, почему его сестра решила спуститься в нижний мир. Выбросив из головы ненужные мысли, он продолжил обсуждать с демоническими богами и генералами их дальнейшие действия. Спустя примерно полчаса, завершив собрание, Шаньян со спокойным видом покинул шатер, медленным шагом направился в южную сторону лагеря, затем, превратившись в поток изумрудной воды, исчез. Водный поток в считанные мгновения пересек огромную темно-красную равнину. Вскоре на южной окраине лагеря он увидел свою одноглазую сестру Фэйлянь, одетую в черное платье. Кроме Фэйлянь, его ждали еще два демонических бога, выглядящие несколько странно. Старший брат, увидев Шаньяна, Фэйлянь засияла от радости. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должна охранять великую формацию?» Нахмурившись, спросил Шаньян. Превратившись в человека, он медленно опустился на землю, но едва успев коснуться земли, он почувствовал, как его ноги онемели, словно что-то проникло в них из почвы. Глава 930. Псевдосвятой. Часть 2. Что это за дрянь? Холодно фыркнул Шаньян. Светло-зеленый поток, вырвавшись из его тела, мгновенно взорвал непонятную субстанцию под его ногами. В земле появилась дыра диаметром около 10 метров. «Брат, берегись!» В следующее мгновение выражение лица Фэйлянь изменилось, и на него обрушился стремительный удар. «Сестра, ты!» – закричал Шаньян, собираясь предупредить женщину об опасности, но договорить не успел. Из ее рта и носа вырвались бесчисленные фиолетово-черные щупальца, которые тут же проникли ему под одежду. Одновременно с этим к нему с двух сторон устремились две огромные волны демонической силы. В бой вступили сопровождавшие Фэйлянь демонические боги. Выражение лица Шаньяна изменилось. Не тратя время на раздумья, он оттолкнул Фэйлянь. Затем его тело превратилось в потоки зеленой воды. Похоже, он собирался сбежать. «Узри свет черной луны». Один из демонических богов слегка покачнулся, и за его спиной поднялось льдисто-голубое сияние, мгновенно окутавшие Шаньяна. Огненный молот дракона. Вперед. Второй демонический бог, подняв руку, выпустил золотистый свет. Спускаясь с неба, золотистый свет становился все больше. В мгновение ока превратившись в золотой молот, украшенный головой дракона, он свирепо врезался в поток воды, внутри которого скрывался Шаньян. Тело Фэйлянь завибрировало. Вырвавшийся из него порыв ветра окутал собиравшегося сбежать Шаньяна. «Брат, ну же! Присоединяйся к нам, стань единым целым с нашим хозяином». Ее красивое лицо, на котором остался всего один глаз, было искажено в отчаянном, безумном порыве. «Ты!» Сердце Шаньяна сжалось. Подняв руку, он заблокировал золотой молот. Хлеставший перед ним зеленый дождь заблокировал льдисто-голубой свет. Бум! Молот оставил на его ладони огромную рану, которую мгновенно залечила светло-зеленая вода. Впрочем, льдисто-голубой таинственный свет смог частично заморозить выпущенную им воду, превратив ее в бесчисленные глыбы льда. «Мир, природа по моей команде, растайте!» Позади Шаньяна в образе бледно-зеленой птицы появился его изначальный дух. Эта птица была похожа на птицу вермилион. Единственное отличие – ее хвостовые перья были более короткими. В тот момент, когда она появилась, небо заволокло черными тучами. Прогремел гром и заморосил дождь. 9 черных воздушных потоков. Вперед. Фэйлянь была демоническим богом, контролирующим ветер. В этот момент позади нее поднялся светло-зеленый свет ее изначального духа. Странное существо с головой птицы и телом оленя, посмотрев в небо, пронзительно закричало. В следующий миг со всех сторон к тучам устремились яростные воздушные потоки. В затянутом черными тучами небе неистовствовал ураган. Пока двое демонических богов атаковали Шаньяна, Фэйлянь сражалась в небе с его изначальным духом. Шаньяна, похоже, не сильно беспокоил тот факт, что он сражался один против троих. По крайней мере, не было никаких видимых признаков волнения. Что, черт возьми, происходит? «Фэйлянь, моя дорогая сестра, тебя контролирует это странное существо?» Опустив руку, он вытянул из своего тела извивающиеся фиолетово-черные щупальцы. Больше не говоря ни слова, Фэйлянь с двумя демоническими богами призвали силу своих изначальных духов, чтобы увеличить мощь своих способностей. Выражение лица Шаньяна осталось неизменным. Естественно, он тоже увеличил свою силу, чтобы противостоять демонам. Все, кого касался божественный свет его изначального духа, мгновенно замедлялись. Разгоревшаяся между четырьмя демоническими богами битва на время стихла. У Шаньяна появился шанс сбежать, но он медлил, не желая оставлять свою сестру. Он решил еще немного задержаться, надеясь, что ему выпадет шанс спасти Фэйлянь. Еще он заметил, что в радиусе примерно стали имелся невидимый барьер, полностью блокирующий местность. Спустя несколько минут, так и не найдя никакого решения, Шаньян начал заметно нервничать. «Достаточно, вы ему не ровня, уходите!» Внезапно в нескольких ли позади него раздался властный голос. Сердце Шаньяна дрогнуло. Вздрогнув, он поспешно выплеснул струю воды. Затем, отпрыгнув влево, оглянулся. В какой-то момент за его спиной появился таинственный человек в черной одежде. «Кто ты? Как ты посмел замахнуться на генерала демонического двора?» Лицо Шаньяна потемнело. Вокруг его тела закружилась аура, наполненная кровожадностью. Ему не было дела до других демонических богов, но того, кто осмелился поднять руку на его сестру, ждала смерть. Человек в черном повернулся лицом к Шаньяну. «Похоже, ты не осознаешь реального положения дел», — Шаньян холодно усмехнулся. На земле под его ногами засветился сложный таинственный зеленый узор. «Видимо, я слишком долго бездействовал. Неважно, кто ты. Главное, что осмелился оскорбить небесный чертог, когда он сделал шаг, земля под его ногами, завибрировав, озарилась светом формации». Человек в черном удивленно посмотрел на землю. «Значит, ты успел за это время создать формацию? Неплохо». Глаза Шаньяна начали медленно зеленеть. Длинные волосы начали быстро превращаться в зеленые воздушные потоки. Нижняя половина его тела трансформировалась в ветер, верхняя наполнилась дугами электрических молний. «Небесный Му, прими мою жертву. Вода, приди». За его спиной яростно вспыхнул божественный свет, из которого появилась иллюзорная тень его главного тела. Бам! В следующее мгновение с неба обрушился проливной дождь. Этот дождь был ужасно едким. Он был способен разрушить любой материальный и нематериальный объект, в том числе и силу изначального духа. Светло-зеленый дождь постепенно чернел. Бесчисленные капли, падая на землю, Лушина и демонических богов, поднимались в воздух тонкими струйками едкого дыма. Демонические боги начали быстро слабеть. Это было видно невооруженным глазом. На трех великих демонических богов обрушилось множество негативных эффектов. Замедление, ускоренное истощение, слабость и высокотоксичный яд. Они продолжали держаться только благодаря тому, что их сопротивляемость была чрезвычайно высокой. Обычные люди на их месте мгновенно умерли даже от одной капли этого дождя. Фэйлянь, открыв рот, выпустила порыв ветра, который, разметав дождь вокруг нее, устремился к Шаньяну. Пух! Тело Шаньяна внезапно взорвалось и, превратившись в бесчисленные потоки воды, рассеялось. «Скажи мне, кто ты?» У человека, осмелившегося захватить демонических богов небесного чертова, должно быть известное имя. Глухой голос Шаньяна эхом пронесся сквозь стену дождя. Мужчина в черной одежде, медленно сняв капюшон, открыл неописуемо красивое, нежное лицо. Это был никто иной, как Лушен, только что спустившийся с небесного чертога. На сегодняшний день более 80% демонических богов небесного чертога были заражены черно-фиолетовыми щупальцами. Он не контролировал только нескольких высших демонических богов. Девятый младенец был покорен, остался еще Шаньян. Он собирался, после того как шаг за шагом возьмет под контроль весь небесный чертог, атаковать дворец верховного владыки и императора Цзюня, захватить колокол первородного хаоса, карту, начертанную на спине коня дракона и письмена с панциря черепахи из реки Ло. Было бы неплохо, если б он смог заполучить гигантское дерево Фусан, контролируемое Сихэ. План Лушина был очень хорошо продуман. Будь то великая формация небесной звезды или великая формация первозданного хаоса Хала, обе требовали контроля. До тех пор, пока формации кем-то контролировались, вероятность их захвата была очень низка. Поэтому, прежде чем что-то делать, ему нужно было достичь уровня Верховного Владыки. Только тогда он сможет захватить и использовать колокол первородного хаоса. В конце концов, колокол хаоса был могущественным сокровищем, известным еще как колокол Восточного Императора. В мире первородного хаоса он был самым известным защитным артефактом, обладающим как атакующими, так и оборонительными способностями. Его было очень сложно подчинить, поскольку он был связан с изначальным духом Верховного Владыки. Вынырнув из задумчивости, Лушен обнаружил, что Шаньян уже подавил двух демонических богов и Фэйлянь. «Очевидно, твоя культивационная база примерно такая же, как у Фэйлянь, но ты смог подавить одновременно трех могущественных мастеров». Псевдосвятой, внимательно наблюдая за Шаньяном, Лушен заметил, когда последний призывал дождь, даже малейший намек на демоническую силу или на силу изначального духа вызывал чрезвычайно буйную реакцию окружающего пространства. Кажется, сам мир помогал ему увеличивать мощь своей демонической силы. Оказывается, вот оно как. Теперь Лушен примерно понимал, что собой представляет псевдосвятой. Бум! В этот момент вспыхнул яркий зеленый свет и хлынул черный дождь. Два демонических бога застонали от боли, когда огромная сила сбила их с ног. Некоторое время они не могли подняться. Фэйлянь была обездвижена светло-зеленой прозрачной дождевой водой. Она не могла даже просто пошевелиться. Всего за несколько мгновений исход боя был предрешен. Шаньян, заложив руки за спину, стоял рядом с Фэйлянь и спокойным взглядом смотрел на Лушина. «Я дам тебе шанс. Расскажи, кто за тобой стоит, и я подарю тебе безболезненную смерть. Думаешь, сможешь меня победить так же легко, как этих троих?» Рассмеялся Лушен. «Конечно, нет», — лицо Шаньяна осталось спокойным. «Боюсь, если б я ударил тебя так же, как их, ты умер бы прежде, чем успел рассказать мне правду». Подняв голову, он посмотрел на небо. «Ты разве еще не понял? Это жертвоприношение небесному Му. Очищающий черный дождь уничтожит все, что не принадлежит мне. У тебя нет шанса спастись. Когда черный дождь прекратится, ты умрешь». «Интересно». Лушен, подняв голову, тоже посмотрел на черный дождь. «Что ж, давай посмотрим, получится ли у тебя меня убить или нет». Они оба, опустив головы, встретились взглядами. Бум. В следующее мгновение Шаньян исчез. Собравшийся позади Лушина дождь трансформировался в человеческую фигуру, попытавшуюся ударить его в шею когтем. Путь ей неожиданно преградила охваченная золотым пламенем ладонь. Дзинь. Между ними вспыхнул огонь. Лицо Шаньяна окаменело. Он снова исчез. Его тело собиралось то там, то здесь, атакуя Лушина с разных сторон. Падающий с неба черный дождь продолжал накладывать на Лушина различные негативные эффекты. Светящийся зеленым на земле узор формации привязал его к небольшой ограниченной местности. Шаньян никогда еще так не гневался. Демоническая сила в его теле сейчас походила на клокочущую приливную волну, а уровень псевдосвятого заставлял эту демоническую силу, поддерживаемую изначальным духом, генерировать мощь, в десятки раз превышающую свою собственную. Хотя он старался сдерживать свою силу, боясь, что она затронет раскинувшийся неподалеку лагерь демонов, она все равно сотрясала землю и даже тревожила окружающую мир пустоту. Чи-чи-чи-чи-чи. Постоянно телепортируясь, Шаньян сейчас походил на могущественного ассасина. Кружа вокруг Лушина, он постоянно колол и резал. В сочетании с бесчисленными эффектами черного дождя и огромной силой его тела, он не зря считался самым могущественным после владык демоническим богом небесного чертога. Однажды он даже добыл голову великой ведьмы клана Тысячи Ведьм. За свою жизнь он уничтожил сотни тысяч ведьм. Верховный владыка даже присвоил ему титул обласканного судьбой божественного полководца. Все псевдосвятые мира называли его своим братом. Никто никогда не вторгался в его дворец, даже если он пустовал. Он со своей армией не проиграл ни одного сражения. Миллионы демонов называли его мудрецом небесного чертога. «В этом мире нет никого, кого бы я не смог убить», — продолжил Шаньян. Его изначальный дух, внезапно сжавшись, замер на кончике его пальца, превратившись в маленький шарик. Затем молнией устремился в направлении спины Лушина. «Умри, Дзинь». В следующее мгновение время и пространство словно замерло. Ослепительно сияющий зеленью палец Шаньяна был остановлен рукой Лушина. «Почувствуй его, самое сильное пламя в мире», — Лушен, улыбнувшись, крепко сжал палец. «Птица Вермиллион». Свист. Внезапно вставшим абсолютно черным мире загорелся маленький бело-золотой огонек. Глава 931. Борьба. Часть 1. Хлоп. Сняв корону, верховный владыка сжал в руке кубок. Затем вылил в рот плещущееся в нем вино. Стоящая перед ним на столе свеча внезапно взорвалась. Свет вспыхнувшего огня отразился на его безупречном лице. Вопреки ожиданиям, это пламя Минчен Юэ. Непонятное предзнаменование. Ситуация в небесном чертоге на сегодняшний день сложилась сложная и проблематичная. Верховный владыка, которого также называли императором демонов и небесным императором, был не таким уж совершенным и всемогущим. Если отбросить в сторону титул небесного императора, что останется? Могущественный истинный демонический дух, трехногий золотой ворон. Истинный демонический дух, контролирующий самое сильное пламя этого мира, истинный солнечный огонь. «Передай мой приказ», — низким голосом сказал он. «Пусть генералы всех боевых зон отчитаются о текущей обстановке на фронте. Обо всем подозрительном сразу же сообщать мне». «Да», — разнесся по огромному залу пронзительный голос, после чего сразу же стих. Верховный владыка вытянул руку. На его ладони вспыхнуло яркое золотое пламя, в котором кружили и щебетали золотые птицы. Мир первородного хаоса был очень большим. Настолько, что даже он, так называемый небесный император, никогда не бывал в некоторых его частях. Чтобы добраться до его отдаленных уголков, нужно было лететь на полной скорости несколько лет. Что же до титула, его он получил только благодаря тому, что прославился своей невероятной скоростью полета, а обычный демон не смог бы облететь мир первородного хаоса и за всю жизнь. Эта вспышка пламени только что. У 12 ведьм-прародительниц родился новый план. Неужели они думают, что я ничего не посмею сделать? Верховный владыка нахмурился. Пламя в его руке стало еще более ослепительным. Свист. Бело-золотое пламя, разгоревшись, распространилось, словно пожар по прерии. Лицо Шаньяна изменилось. Он попытался одернуть ладонь, но было уже слишком поздно. Бело-золотое пламя охватило все его тело. Однако сразу после этого оно начало разрушаться, испаряясь вместе с черным дождем. Черные испарения заполнили воздух. Пронзительно закричав, он взмыл в небо. В считанные мгновения его тело расширилось и выросло, достигнув в высоту нескольких десятков метров. Он превратился в птицу, покрытую светло-зеленым оперением. Когда птица замахала крыльями, падающий с неба на землю дождь стал еще гуще. Он лился непрерывным потоком, словно в одной из туч на небе произошел прорыв. Однако черный дождь не смог погасить бело-золотое пламя на теле Шаньяна. Огонь продолжал гореть, словно был привязан к его изначальному духу. В тот момент, когда пламя залило черным дождем, оно стало прозрачным, или даже невидимым. Ах, формация под ногами Шаньяна ярко вспыхнула, снова увеличив силу его изначального духа. Стремительный поток, с ревом бело-золотое пламя врезалось в огромный поток воды. Едва вода вырвалась наружу, как была охвачена божественным пламенем птицы Вермиллион и испарина. Лу Шен спокойно смотрел на стоящего перед ним Шаньяна. Огонь по своей природе является сутью очищения и возрождения. Пепел делает почву вновь плодородной. Благодаря огню земля кормит бесчисленное множество людей. Это самая лучшая очищающая сила этого мира. Поэтому, ты не сможешь убежать. Внезапно подняв руку, Лу Шен выбросил ее ладонью вперед. В тот же миг из места, где стоял Шаньян, вырвался яркий зеленый луч. Он врезался в поднятую ладонь Лу Шена. Столб света, взорвавшись, превратился в три зеленых круглых цветка. В центре каждого из медленно вращающихся цветков сиял темно-красным светом алмаз. Бум, бум, бум. Спустя мгновение прогремело три громких взрыва. В месте, где стоял Лу Шен, внезапно прогремел сильный взрыв. Однако в эпицентре взрыва свирепствовал не огонь, а лед и холод. Кхе, кхе, кхе. Отпрыгнув в сторону, Шаньян приземлился на далекой поляне, свободной от бело-золотого огня. Его лицо было бледным. Нагнувшись вперед, он пытался откашляться. Его тело после недавнего взрыва покрылось потом. Пух, он ничего не мог с собой поделать. Его колени подогнулись, мышцы ослабли, и он упал на землю. Затем его вырвало зеленой кровью. Изначально он планировал применить этот ход против великих ведьм, но ему пришлось воспользоваться этим козырем против другого противника. Медленно поднявшись на ноги, Шаньян вытер рот. Он явно переборщил во время этого обмена ударами. Сначала он освободился от палящего бело-золотого пламени, а после мгновенно высвободил три своих сильнейших козырных карты. Это был могущественный артефакт, ледяная молния черной луны. Его изначальная форма была рождена со способностью управлять дождем. Прошло довольно много времени, прежде чем Шаньян смог не просто овладеть способностью, но и серьезно ее развить. Ему удалось овладеть самой коварной и холодной энергией этого мира. Эта сила была настолько ужасающе мощной, что ему пришлось очень медленно ее собирать, сплетать и скручивать, создавая артефакт холодной молнии черной луны. И сейчас, едва почувствовав, что с этим пламенем что-то не так, он активировал подряд три артефакта, на культивирование которых у него ушло несколько тысяч лет. И самое неприятное, эти артефакты были одноразовыми. Ну а теперь пора посмотреть, смог ли ты это пережить. Опустив голову, Шаньян снова сплюнул кровь. В конце концов, он не был настоящим псевдосвятым. Это было всего лишь следствием действия временно увеличивающей силу формации. А теперь, когда сила пошла на спад, начали проявляться последствия. В месте, где раньше стоял Лу Шен, вращался большой черный шар, испускающий похожий на электрический свет. По земле вокруг него тонким слоем медленно расползался лед, создавая причудливый образ ядра, вращающегося над замерзшей поверхностью. Издалека все это походило на черный футбольный мяч, запертый в стеклянном кубе. Всего лишь небольшое количество энергии позволило ледяной молнии черной луны, этому смертоносному оружию, заморозить окружающее пространство настолько, что через него теперь невозможно было пробиться. «Значит, вот чем ты рассчитывал меня одолеть, ледяной молнией черной луны», донесся из черного шара спокойный голос. Тело Шаньяна задрожало. Подняв голову, он посмотрел на шар. Только сейчас он заметил прижавшуюся к внутренней стенке шара белую ладонь. Признаться, это и правда немного меня напугало. Бум! В следующее мгновение черная сфера разлетелась на огромное количество прозрачных осколков. Прежде чем черная энергия и холодный поток успели выплеснуться и распространиться, они были подавлены исходящим из ядра бело-золотым пламенем. Пуф, пуф, пуф. Четыре столба белого пламени, прорвав блокаду огненными драконами, устремились в разные стороны. В одной из них находился ошарашенный Шаньян. Ситуация была настолько критической, что он был по-настоящему шокирован. Яростно взревев, он, подняв руку, нехотя активировал свой внутренний артефакт. Даже для демонического бога внутренний артефакт, или внутреннее ядро, как называли его в этом мире, было основой силы. Бум! Белый огненный дракон, достигающий в длину нескольких десятков метров, с силой врезался во внутреннее ядро Шаньяна. Его тело огромной силой было подброшено высоко в воздух. Внутреннее ядро, покрывшись множеством тонких трещин, внезапно заполыхало в небе. Тело Шаньяна, пролетев тысячи ли, врезалось в огромный каменный лес. Одна за другой каменные глыбы начали рушиться. Воздух наполнился дымом и пылью. Белое пламя мгновенно охватило весь каменный лес. Огонь разгорался очень быстро, плавя и испаряя камни. Вокруг пылало жаркое пламя, внутри которого был заперт Шаньян. «Па-па-па!» Издали донесся звук приближающихся шагов. Плечи Лушина покрывал золотисто-красный перьевой плащ. Вокруг него поднимались в воздух языки золотого пламени. Три ледяные молнии не причинили ему никакого вреда. Все кончено. Он поднял руку, и пламя, окружавшее Шаньяна, разошлось, открыв проход. Приблизившаяся к этому времени к лесу фигура медленно прошла через проход. «Брат, я иду, я тебя люблю, ха-ха-ха!» Глаза Фэйлянь были налиты кровью. Из ее ноздрей, глаз, ушей постоянно вырывались черно-фиолетовые щупальца. Все эти щупальца падали на землю. Однако вместо того, чтобы сгореть, они, наоборот, воодушевлялись и со стремительно возрастающей скоростью устремлялись к обездвиженному Шаньяну. «Небесный император за меня отомстит!» Глаза Шаньяна внезапно расширились, и по его телу пробежала судорога. Он собирался себя взорвать, но фиолетово-черные щупальца были настолько быстрыми, что прежде, чем он успел среагировать, щупальца, метнувшись вперед, оплели все его тело. Ах! Из щупалец вырвалась волна болезненных криков. Лушен наблюдал за всем этим с совершенно спокойным видом. Хотя сейчас ему не хватало силы злых богов, щупальца в телах захваченных им демонических богов размножились в достаточном количестве. Их было достаточно не только для контроля захваченных, но и для новых атак. Крики постепенно стихали и ослабевали. Лушен, подняв руки, посмотрел на свои ладони. Следующим будет псевдосвятой. Тихо выдохнув, он развернулся, собираясь уходить. Бум! В небе над его головой начали стремительно сгущаться черные тучи. Черный дождь, только что выпущенный Шаньяном, не только не рассеялся, он стал еще гуще. Грянул гром, засверкали молнии. Большие черные тучи катились по небу, вспыхивая фиолетовыми молниями. Хаэм, Лушен, нахмурившись, поднял голову. Внезапно он почувствовал исходящее от Шаньяна необъяснимое сопротивление. Казалось, он вот-вот совершит прорыв. Казалось, он вот-вот прорвется на уровень псевдо-святого. Лушен прищурился. Затем обернулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела с облепленным бесчисленными щупальцами Шаньяном. Это еще что? Еще один козырь? Или временный всплеск силы? Шаньян отличался от всех демонических богов, захваченным им раньше. Он был одним из сильнейших и ближе всех находился к уровню псевдо-святого. Он был одним из самых могущественных демонов небесного чертога, которому мог противостоять только наставник демонов Куньпен. И теперь едкий черный дождь Шаньяна, кажется, вызвал противодействие вселенной. Лушен молча смотрел на раскаленную землю, покрытую черно-фиолетовыми щупальцами. Большое количество странной энергии вливалось в тело Шаньяна через таинственный канал, помогая ему сопротивляться. Источник этой энергии и сам канал находились за пределами понимания Лушина. Он не мог его даже обнаружить, не говоря уже о том, чтобы заблокировать. Он чувствовал, что эта энергия была чрезвычайно мощной. Она могла противостоять его щупальцам злых богов. Она словно была специально создана в противовес щупальцам злых богов. Может ли это быть отторжением вселенной? Глаза Лушина полыхнули красным. Он уже собирался шагнуть вперед, чтобы нанести удар, когда выражение его лица внезапно изменилось. Его главное тело, спрятанная в глубине божественного духа, задрожала. Из его тела вырвалась странная серая сила, полная отчаяния и паники. Глава 932. Борьба. Часть 2. Лу Шен поспешно поднял руку. Вырвавшаяся из его ладони сила, превратившись в серое щупальце, устремилась к покрытому черно-фиолетовыми щупальцами Шаньяну. В тот момент, когда появилось первое серое щупальце, Лу Шену показалось, будто у него в сознании зазвучал таинственный шепот. Из его сердца вырвалось что-то злое и извращенное, желающее все уничтожить. Хаос, ликование, слияние, коррозия, наряду со всеми этими желаниями в теле Лу Шена поднимались похожие на инстинкты порывы. Эти странные инстинктивные порывы были быстро пресечены изначальным духом Лу Шена. Желания, хотя они, по сути, были частью его божественного духа, были тоже легко подавлены. Серые щупальца и вырвавшийся из тела Шаньяна поток энергии столкнулись друг с другом. Эти две силы были также несовместимы, как огонь и вода. Как только они соприкоснулись, вокруг появилось множество черных искаженных пространственных трещин. Лу Шен глубоко вздохнул. Ситуация складывалась совсем не так, как он ожидал. С трудом сумев стабилизировать свой изначальный дух, он почувствовал в глубинах матери реки огромную и могучую хаотичную вселенную. Внезапно ему показалось, что на него смотрят злые, странные черные глаза. Эта вселенная постоянно выпускала нити злой, мощной серой энергии, вливающейся в его тело. Эта сила – такое знакомое чувство. Лу Шен нахмурился. Это же мир злых богов. Он быстро понял природу этой силы. А энергия его противника, противостоящая силе злых богов, должно быть, была изначальной силой вселенной первородного хаоса. Я действительно стал любимым сыном мира злых богов. Лу Шен ясно ощущал проходящий через него поток серой хаотичной силы, которая не только не повреждала и не разрушала его тело, но и привносила в него таинственную материю, укрепляющую его изначальный дух. С другой стороны, духовная ци и хаотическая энергия этой вселенной явно демонстрировала сильное неприятие его тела. Конечно, моя атака на Шаньяна спровоцировала сопротивление этой вселенной. Кроме того, культивационная база Шаньяна была близка к уровню псевдосвятого, а значит, он уже мог частично прикасаться к законам и правилам. И часть, к которой он только что прикоснулся, была тем, чего эта вселенная никому не позволяла касаться. Таким образом, мы оба спровоцировали вселенную. К счастью, я получил сертификат повелителя мира злых богов и, похоже, стал любимым сыном мира злых богов. Неплохо. Мне это нравится. Лицо Лу Шена озарилось кривой улыбкой. Мир злых богов не дал ему ясного понимания происходящего. А может, мировое сознание изначально было хаотичным. Оно инстинктивно награждало тех, кто нес ему добро, и наказывало тех, кто ему вредил. Возможно, таким был инстинкт мира. И теперь Лу Шен, владеющий сертификатом повелителя мира злых богов, использовал щупальца силы злых богов, чтобы победить демонического бога. Он уже был высоко ценим миром злых богов. Он был фаворитом, получившим сертификат повелителя. А сейчас инстинктивная благосклонность к нему мира злых богов увеличилась еще больше. Большое количество хаотичной и злой силы источника мира злых богов вливалось в тело Лу Шена. Это была не сила злых богов, а могущественная сила, огромная, более всеобъемлющая и всепоглощающая. Это энергия мирового источника. Лу Шен повидал бесчисленное множество разновидностей силы. Но сегодня он впервые видел энергию мирового источника. Энергия мирового источника – фундаментальная движущая сила мира. Это мощная энергия, так сказать, основа всего. Если это энергия мирового источника, тогда и Нирия Шаньяна. Лу Шен внимательно просканировал своим изначальным духом борющегося за жизнь Шаньяна. В его теле была еще одна сила, не менее могущественная, чем изначальная сила мира злых богов. Она была такой же хаотичной, огромной и мощной. Кроме того, она вызывала странное ощущение чего-то неземного, безжалостного и равнодушного. Есть ли у энергии мировых источников деление на уровни силы? У Лу Шена не было ответа на этот вопрос. Он медленно вытянул руку, и от его тела внезапно отделился небольшой предмет. Он был серым, овальным, похожим на яйцо. Внутри предмета вспыхивал серый электрический свет. Это был сертификат повелителя, таинственное сокровище, полученное им в мире злых богов. На мгновение задумавшись, Лу Шен просканировал его своим изначальным духом. Сертификат повелителя не был живым, это был неодушевленный предмет. Раньше Лу Шен не смог получить о нем никакой информации, но сейчас, благодаря изначальному духу, появились скудные фрагменты. Спустя несколько мгновений Лу Шен открыл глаза. Оказывается, вот оно как, его взгляд прояснился. Он не смог получить слишком много информации из сертификата повелителя, но и того, что удалось узнать, было достаточно, чтобы многое понять. Подумаю об этом, когда вернусь. Сжав ладонь, Лу Шен оборвал серые щупальца. Его фигура, вспыхнув, внезапно исчезла. Когда он появился вновь, в его руке болталось два обугленных тела. Его и эти два тела окружало бело-золотое пламя птицы Вермилион. В следующее мгновение все трое превратились в пламя. Поднявшись в небо, огонь устремился вдаль. Через некоторое время в небо поднялось еще два огонька, последовавших за Лушином. Руины каменного леса, где раньше находился Шаньян, быстро остывали, превращаясь в долину расправленного камня. Дворец птицы Вермилион. Лу Шен тайком вернулся во дворец птицы Вермилион. Став псевдосвятым, он мог теперь в любой момент по желанию призвать огромное количество мощного пламени. После получения фиолетового нефрита Лу Шен почувствовал, что огненная духовная ци вокруг него стала в несколько десятков раз активнее и сильнее, чем раньше. Словно этот нефрит дал ему право контролировать огненную духовную ци. Каждый раз, когда он выпускал свое пламя, оно тут же усиливалось огненной духовной ци, становясь мощнее в десятки, а иногда и сотни раз. Хотя ядро божественного пламени птицы Вермилион не стало сильнее, дальность поражения заметно увеличилась. Сидя в одном из залов в глубине дворца птицы Вермилион, Лу Шен держал в руке кубок со свежесваренным напитком и слушал мелодичное звучание цитры. Сидящая в стороне Сианин нежно перебирала струны. Время от времени она кокетливо поглядывала на Лу Шена. С тех пор, как Лу Шен пришел в небесный чертог, вокруг него, словно зачарованные, постоянно вились молодые девушки из клана птицы Вермилион. Впрочем, как и несколько живущих во дворце самцов, им нравилось общаться с Лу Шеном, и они даже пытались с ним флиртовать. К слову сказать, самцы клана птицы Вермилион внешностью ни в чем не уступали самкам. Точнее, они даже были красивее. Вот только Лу Шена не интересовали ни те, ни другие. Он не отвергал их, но и не отвечал им взаимностью. В этот момент Лу Шен, прикрыв глаза, наслаждался освежающим напитком. Хотя внешне он выглядел расслабленным, мыслями мужчина постоянно возвращался к недавнему бою с Шаньяном. В конце концов, он все же смог покорить Шаньяна. Таким образом, сила этой вселенной была подчинена силой злых богов. Лу Шен почувствовал, как его сертификат повелителя после этого начал неуловимо меняться. Сила злых богов в его теле, которая должна была восстанавливаться еще очень долго, восполнилась на удивление быстро. Что удивило его больше всего, отсчет времени на груди его главного тела во время получения энергии мирового источника внезапно исчез. Этот обратный отсчет был единственной подсказкой, при помощи которой он мог найти Ангиссия, лидера изначального орла. Похоже, он не выдержал напора силы мирового источника. Согласно информации, полученной из сертификата повелителя, сила космического источника была высшей силой. Она всего на уровень отставала от силы матери реки. В бесконечности вселенных существовало бесчисленное множество странных энергий и материй. Время и пространство постоянно рождалось и умирало. Оно было так же непостоянно, как сама вселенная. Сила космического источника включала в себя все энергии вселенной. А во внешнем слое пустоты даже сила матери реки был всего лишь одной из могущественных сил. Ему удалось добыть не очень много информации из сертификата повелителя, но главное, там были знания о бесчисленных вселенных и о пространстве времени. Это стало для Лу Шена открытием. Возможно, это была информация, оставшаяся от последнего владельца сертификата повелителя. А может, это был остаточный след мира злых богов. В любом случае, Лу Шен узнал много секретов и почерпнул достаточно информации из тонких энергетических структур, оставшихся внутри сертификата повелителя. В этой штуке была не только сила мирового источника, но и немного силы матери реки. Помимо этого, в нем были остаточные следы нескольких необычайно мощных энергий, от прикосновения к которым у Лу Шена перехватило дыхание. Благодаря естественному расположению и балансу между этими энергиями, он смог получить и проанализировать огромное количество информации. «Коли уж я стал посланником и любимым сыном мира злых богов, возможно, так мне даже будет проще». Опустив бокал, Лу Шен осторожно поставил его на стол. Как уже говорилось ранее, Лу Шену было неважно, какого рода была сила. Главное, чтобы она делала его могущественнее и предоставляла ему больше свободы. Таким образом он мог принять любую силу, какой бы она ни была. Сила мирового источника, полученная им от мира злых богов, была на порядок выше, чем его собственная сила злого бога. Эта сила, похоже, была дарована ему в награду за покорение Шаньяна. Эта сила трансформировала его изначальный божественный дух и главное тело. Однако эта сила всего лишь временное поощрение. Я чувствую, что не пройдет и 10 дней, как она полностью рассеется. Я не смогу сохранить силу, которую не культивировал. Лу Шен на мгновение задумался. Похоже, единственное, что я могу сделать, при помощи Диэйблу и переработать ее в свою собственную силу. Он уже делал нечто подобное. Конвертировал божественное пламя птицы Вермилион в силу злого бога в соотношении 1:1. Для того, чтобы высвободить 1 единицу силы мирового источника мира злых богов, ему понадобится около 100 000 единиц божественного пламени и силы злого бога. Эта сила по своей природе являлась абсолютным хаосом. Только нарушив в ней баланс хаоса, можно было ее преобразовать и поглотить. Только эффективность этого была крайне низкой. Лу Шену нужно было потратить 100 000 единиц божественного пламени птицы Вермилион и силы злых богов, чтобы высвободить 1 единицу силы мирового источника. А дальше вопрос уже был за Диэйблуе, сколько ментальной энергии уйдет на трансформацию. По его предварительной оценке, сила мирового источника была такой же мощной, как фиолетовая ци первородного хаоса этой вселенной. Будет настоящим расточительством, если он не сможет в ближайшее время ее получить. Глава 933. Новый друг. Часть 1. Нижний мир. Гора желтых родников. За спиной похожего на носорога гигантского монстра, медленно хлопали огромные золотые крылья. Пролетев вдоль склона горы, он приземлился в глубоком ущелье. Огромное тело, затянутое густым белым туманом, приняла человеческую форму. Дуэнь Фан, встречая дядю. В человеческом облике монстр-носорог выглядел, как сильный бородатый мужчина. Он был одет в коричневую кожаную безрукавку и брюки. Роль пояса выполнял грубый, но тем не менее украшенный драгоценными камнями кожаный хлыст. Сразу же после того, как голос стих, из ущелья донесся звук тихих шагов. Из-за деревьев выскочили 2 маленькие фигуры и бросились к сильному мужчине. Дядя. Впереди шел обычный на вид юноша в длинном зеленом одеянии. За ним, стройная девушка в белом платье с корсетом. Остановившись перед мужчиной, оба улыбнулись. «Где ваши родители?» — с улыбкой спросил здоровяк. «Поехали за лекарственными травами». «Еще не вернулись», — с серьезным видом ответил юноша. «В таком случае, вы должны пойти со мной. В прошлый раз я обещал отвезти вас в одно хорошее место, но у меня не было на это времени. Если бы мне не выпал свободный день, ты мог бы и не дождаться своего шанса», — улыбнулся здоровяк. «Хорошо, но нам нужно сначала собраться, так что, дядя, не могли бы вы немного нас подождать?» — поспешно сказал Дуэнь Фан. «Без проблем, идите». Дуэнь Фан с девушкой быстро направились назад. Затем, взмыв в воздух, они, перелетев горный ручей, приземлились на широкой каменной платформе. На этом небольшом плато, скрытый от любопытных глаз лианами, находился вход в пещеру. Когда Дуэнь Фан уже собирался войти внутрь, его окликнул нежный голосок. «Подожди, брат, тебе не кажется, что дядя Мишань был сегодня каким-то странным?» — тихим голосом спросила девушка. «Странным?» — Дуэнь Фан на мгновение задумался. Затем, прокрутив в голове встречу с дядей, вынужден был согласиться с сестрой. Кажется, от его тела исходил специфический, необычный запах. «Прежний запах лунного носорога почти не ощущался», — продолжила девушка. «Уезжая, отец сказал нам быть осторожными. Еще мне странным кажется то, что дядя Мишань явился за нами, едва родители покинули дом. И отец тогда...» «Я понял», — кивнул Дуэнь Фан. Выражение его лица стало непривычно серьезным. К этому времени война между ведьмами и демонами растянулась на огромную территорию. Будучи неосторожным, можно было попасть в неприятности. «Кроме того, двое подчиненных дяди Мишаня заблокировали оба выхода из нашего дома», — продолжила девушка. Дуэнь Фан, который изначально колебался, недоверчиво переспросил. «Ты уверена?» «Я уверена», — категорично заявила девушка. «Дядя Мишань всегда был самым преданным другом отца. Что с ним могло произойти?» Но сколько бы Дуэнь Фан ни думал, ему в голову не приходило никакое разумное объяснение. «В любом случае, я сразу почувствовала, что его отношение...» — девушка, не договорив, вздохнула. «Кроме того, сейчас война, так что нужно быть вдвойне осторожными. Нужно найти дядю Байцзе. Пойдем. Нужно быстро собраться и уйти через тайный ход, пока еще не поздно». принял решение Дуань Фан. Хотя Мишань был близок с их отцом, он был всего лишь лучшим другом, а не родственником, как демонический бог Байцзе. Эти двое с рождения были наделены редким даром избегать существ, от которых хотели скрыться, ориентируясь по запаху. Вскоре, собрав вещи, двое подростков покинули пещеру через тайный ход. Дворц Байцзе. «Ребята, говорите, с Мишанем что-то не так? Он послал своих подчиненных, чтобы вас схватить?» Недоверчиво посмотрел на сидящих перед ним подростков Байцзе. Они были детьми его друга и брата, могущественного демонического бога Фуфена. Фуфен не любил сражаться. Он отказался от приглашения небесного императора и жил в уединении в горах. Лишь несколько друзей знали о его местонахождении. Байцзе нахмурился. В последнее время в небесном чертоге творилось что-то неладное. Демонические боги собирались по двое и по трое. Некоторые из них, раньше незнакомые друг с другом, начали регулярно встречаться и что-то обсуждать. Он пытался выяснить что-нибудь при помощи своих пророческих способностей, но ему это не удалось, что заставило его насторожиться еще больше. «А что насчет вашего отца?» Ранее он говорил, что собирается навестить друзей на горе Цзюхуаньшань. Гора Цзюхуаньшань находится всего в нескольких днях пути от вашей пещеры. «Он еще не вернулся?» — продолжил спрашивать Байцзе. «Нет, мы прошли половину пути до горы Цзюхуашень, но никого не встретили». Бледное лицо Дуаньфана выглядело сосредоточенным. «Мы не встретили не только отца, но и короля демонов Цзюхуа», — из-за спины брата добавила Дуаньли. «Ребята, вы правильно сделали, что пришли ко мне. Мне как раз нужна ваша помощь», — строго сказал Байцзе. «Дуаньфан, ты унаследовал способности своего отца. Это также повлияет на то, сможете ли вы его найти. Итак, вы готовы мне помочь?» Он с серьезным видом посмотрел на юношу. Хотя Дуаньфан был немного ошарашен, он без колебаний согласился. «Мы поэтому и пришли к дяде, чтобы найти своего отца. Дядя, если вам что-то от нас нужно, просто скажите». Он знал о могущественной природе этой своей способности. И теперь, если он хотел быстро найти своего отца, ему нужно было хорошо постараться. В конце концов, в этом мире не было никого более сильного в вопросах отслеживания, чем он. Байц закивнул. «Ты должен помочь мне найти остаточные следы демонической силы». Внезапно исчезло несколько демонических богов. Они до сих пор не вернулись. «Подозреваю, что с ними что-то случилось. Мы должны выяснить, было ли это делом рук клана ведьмы или нет. Я понимаю, дядя может на меня рассчитывать», — кивнул Дуаньфан. Дворец птицы Вермилион. Медленно открыв дверь, Лушен вышел во двор. С тех пор, как он победил и захватил Шаньяна, прошло уже 10 дней. Все это время он занимался перерабатыванием энергии мирового источника. Качество и плотность этой энергии были настолько высоки, что он просто не мог поверить собственным ощущениям. Ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы удержать всего 2 единицы силы мирового источника, переработать их и интегрировать в свой изначальный дух. В результате было израсходовано огромное количество божественного пламени птицы Вермилион и силы злого бога. Кроме того, на преобразование ушло очень много единиц ментальной энергии. Конечно, он считал, что это того стоило. Все члены клана птицы Вермилион находились сейчас в других дворцах, участвовали в качестве музыкантов в разного рода мероприятиях. Только одна девушка в красном платье сидела в углу и листала книгу. Проигнорировав девушку, Лушен вышел со двора. Прилетевший в этот момент издалека огненный талисман упал ему в ладонь. Огненный талисман рассеялся, и в его сознание проникла информация. «Хозяин, засада на Казадоя провалилась. Видимо, он что-то почувствовал, поскольку выбрал другой путь». «А?» — Лушен прищурился. Признаться, он был удивлен. Кажется, небесный чертог, наконец, что-то заменило и начал осторожничать. К счастью, 90% демонических богов небесного чертога находится под моим контролем. Осталось совсем немного. Так что, даже если меня обнаружат, будет уже слишком поздно. Мягко улыбнувшись, он стряхнул с ладони остатки огненного токена. Старший Лушен, к нему на огненном облаке подлетела Сианин. Девушка была одета в длинное огненно-красное платье. Юбка платья красиво развивалась на ветру, делая девушку похожей на сказочную фею. Когда огненное облако приземлилось перед Лушеном, Сианин ласково улыбнулась. «Брат Шен, как насчет сегодня со мной прогуляться? В последнее время ты совсем не обращаешь на меня внимания. То читаешь книги, то спускаешься в Нижний мир и не берешь меня с собой. Протянув руку, Лушен помог Сянин спуститься, затем отступил, избегая ее объятий. «Просто был занят кое-какими вопросами. Ты же знаешь, что я только недавно вернулся из Нижнего мира. Там внизу оставалось много моих вещей, и мне потребовалось время, чтобы поднять их все наверх. Кроме того, нужно было расселить моих подчиненных». Он вернул всех своих подчиненных из секты просвещенных в Нижний мир. Время от времени Лушен устраивал для них походы, тем самым расширяя зону влияния своей секты. Обнаружив, что паразитирование щупальцами злых богов идет ему на пользу, Лушен начал заражать своих подчиненных, которые в свою очередь заражали всех, кто попадался им на глаза. Этим сейчас в основном и занимались просвещенные. В последнее время Лушен снова начал чувствовать обращенный на него взгляд мира злых богов. На этот раз он ощущался отчетливее, чем в прошлый. Причем за 10 дней он смог понять, что за ним наблюдают более 40 злых богов. Похоже, они следовали какому-то древнему правилу. Если он выполнял определенные условия, они его вознаграждали. Впрочем, Лушен тоже не стал бы работать на них просто так. Следует сказать, что сила мирового источника, вошедшая в его тело, самое большее помогла ему укрепить главное тело, божественный дух и изначальный дух, а после сама собой отступила. Однако даже мир злых богов не мог предположить, что такая мощная сила, как энергия мирового источника, будет преобразована Лушеном при помощи Диэбблуе. Целые 2 единицы энергии мирового источника были включены в изначальный дух Лушена. Придя в себя, Лушен посмотрел на стоявшую перед ним Сянин. «Почему ты сегодня вернулась так рано? Сестра Юйсюань тоже вот-вот вернется. Так случилось, что во дворце, куда я сегодня отправилась, не было банкета. Демоническим богам, там обитающим, было приказано спуститься в Нижний мир, чтобы присоединиться к битве», с улыбкой сказала Сянин. «Кстати, брат Шен», внезапно метнувшись к Лушену, тихо прошептала она, «у меня под юбкой ничего нет. Хочешь потрогать, Ци?» Притянув Сянин к себе, Лушен погладил ее по лицу, затем помял его, словно тесто. «Ну что ты делаешь?» Сянин не могла внятно говорить. Она попыталась вырваться, но не смогла. «Девочка, у тебя еще даже не выросли перья. О чем ты только думаешь?» Строго посмотрел на девушку Лушен. «Тьфу, тьфу, тьфу». Сянин резко отступила. Ее щеки покраснели. «Мои перья давно уже выросли. Посмотри сам, если не веришь». Резко подняв юбку, она раздвинула ноги. «Пойдем», — голос Лушена донесся с расстояния в несколько десятков метров. «Девушка должна вести себя сдержанно». «Чушь, Сяофэй разве сдержанная? Ладно, раз ты меня отверг, больше я тебя к себе не подпущу, даже если попросишь. Ты сам виноват, брат Шен». Раздраженно опустив юбку, Сянин последовала за Лушеном. Пройдя вдоль нефритовой ограды дворца птицы Вермилион, они вскоре вошли в главный зал. Глава 934. Новый друг. Часть 2. Одетая в одно лишь серебристо-белое нижнее белье, Юйсюань лежала на боку в плетенном кресле. Две красивые женщины осторожно массировали ее плечи и живот. «Ты пришел?» Юйсюань выглядела очень усталой. «Я только что вернулась из Нижнего мира. Теперь на задание посылают даже таких слабых демонических богов, как я. Генералы уже начали нервничать из-за постоянных потерь. Боюсь, мне не дадут долго отдыхать. Вскоре мне снова придется спуститься в Нижний мир. Главе клана нужно бережно относиться к своему здоровью», — кивнул Лушен. Естественно, он лучше, чем кто-либо знал, что сейчас происходит и по чьей вине. К настоящему времени он поработил почти всех демонических богов Небесного чертога. Остались только Куньпен, Байцзе и Инчжао. Большинство демонических богов, вероятнее всего, уже находились под подозрением, поэтому им не поручали важных заданий. Юйсюань же вела себя, как обычно, поэтому стала одной из тех, кому верховный владыка все еще мог доверять. «Недавно небесный император поручил мне и одному юноше, Дуаньфану, расследовать странное поведение некоторых демонических богов. Кстати, я слышала, что ты дружен с демоническим богом Юаньмэном. Предупреди его, чтобы он держался подальше от этих демонических богов», — сказала Юйсюань.